Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» в статье от 22 марта писала, что Пак Кын Хе сама отказалась от практически последнего шанса извиниться перед народом. Газета потребовала арестовать Пак Кын Хе, которая ведет себя цинично и нагло. А южнокорейская организация Чамрюнде 21 марта в своем комментарии настаивала рассмотреть небывалые преступления Пак Кын Хе и немедленно арестовать ее.